Медленно начал Роджер. Да, у нее есть внучка по имени Фиона. Фиона Грейхэм. Более того, она после смерти бабушки заменила ее. Его преподобие был слишком стар, чтобы самому управляться с хозяйством. Если что-то и могло затмить в его сознании образ миссис Грейхэм, пляшущей у каменных столбов, то только воспоминания о 19-летней Фионе, носительнице древнего мистического знания. Но Роджер решительно отмел его и продолжил. «Правда, сейчас, к сожалению, ее здесь нет. А то бы я, конечно, пригласил ее поговорить с вами». Клэр махнула изящной кистью. «Не стоит беспокоиться. Как-нибудь другой раз. Мы и так отняли у вас много времени». К смущению Роджера она поставила пустой бокал на столик между креслами. Бриана почти тут же поставила свой, почти нетронутый, рядом. Он заметил, что Бриана Рэндалл грызет ногти. Это маленькое несовершенство придало ему храбрости. Она заинтриговала его. Ему не хотелось, чтобы сейчас она вот так, раз и навсегда, исчезла из его жизни. «Кстати, об этих каменных столбах», – торопливо заметил он. «Мне кажется, я знаю те, что вы упоминали. Там очень красивая, от города недалеко». Он улыбнулся Бриане, попутно отметив про себя, что на одной щеке у нее красуются три рыжие веснушки. «И я думаю, можно начать наше исследование с небольшого путешествия в Брох-Туарах. Это как раз по пути к камням, так что, может быть, вы... Ах!» Своей объемистой сумкой Клэр Рэндалл задела бокалы и столкнула их со столика, залив содержимым брюки Роджера. «Ох, простите, ради бога!» – извинилась она, наклонилась и начала подбирать осколки хрусталя, несмотря на неуклюжие попытки Роджера остановить ее. Схватив с буфета несколько льняных салфеток, Бриана пришла на помощь со словами: «Не представляю, мама, какой из тебя хирург? Ты такая неловкая. Смотри, у него все туфли насквозь промокли от виски». Она опустилась на колени и начала подбирать осколки и промокать лужицы. «И брюки тоже». Взяв сухую салфетку, она тщательно протерла туфли Роджера. Рыжая грива волос свесилась ему на колени. Затем, подняв голову, начала энергично тереть пятна на вельветовых брюках. Роджер закрыл глаза и заставил себя думать о жутких автомобильных катастрофах, налогах на годовые доходы и нашествии из космоса, о чем угодно, лишь бы не опозориться полностью, чувствуя горячее дыхание Брианы Рэндалл на мокрых брюках. «Может, с остальным справитесь сами?» – голос прозвучал где-то у самого его носа. Он открыл глаза, и они тут же встретились с парой глубоких синих глаз, смотревших на него с нежной усмешкой. Ослабевшей рукой он взял протянутую ему салфетку, тяжело дыша при этом, словно догонял поезд. Перед тем, как опустить голову и приняться за дело, он поймал на себе взгляд Клэр. В нем читалась насмешка и сочувствие одновременно. Больше ничего. Ничего похожего на тень, снова промелькнувшую в ее глазах перед тем, как разлилось виски. А может, ему просто показалось, к чему бы ей нарочно разливать виски? «А с каких это пор ты интересуешься друидами, мама?» Казалось, Бриана была склонна усматривать в этом нечто смешное. Я заметила, как она втягивала щеки, пока я болтала с Роджером Уэкфилдом, и с трудом сдерживала смех. «Ты что, тоже собираешься обрядиться в белые простыни и плясать на холме?» «Ну уж, во всяком случае, это куда занятнее, чем совещание медперсонала в больнице по четвергам», – ответила я. «Хотя, наверное, там сквозняки». Она так и покатилась со смеху, спугнув с дорожки двух синиц. «Нет, продолжила я после паузы уже более серьезным тоном. «Меня куда больше интересуют не друиды. Просто хотела отыскать в Шотландии одну женщину, которую некогда знала. У меня нет ее адреса. Я не видела с ней более 20 лет». Она в свое время интересовалась разными необычными вещами, фольклором и прочее, когда жила в этих краях. Вот я и подумала, что если она еще здесь, то наверняка вхожа в эту группу. А как ее зовут? Я покачала головой и подхватила заколку, соскользнувшую с волос, но выронила ее, и заколка упала в густую траву на обочине. «Черт!» – воскликнула я и стала искать заколку, шаря среди густых стеблей. Мне стоило немалого труда отыскать ее, покрытую влагой от росистой травы. Одно упоминание о Джейлис Дункан совершенно выводило меня из равновесия даже теперь. «Не знаю», – ответила я, отбросив пряди волос с раскрасневшегося лица. «Я хочу сказать, прошло так много времени, что у нее теперь наверняка другое имя. Она была вдовой. Наверняка снова вышла замуж или живет под девичьим именем». О, Бриана потеряла интерес к теме, и какое-то время мы шли молча. Вдруг она спросила: «Как тебе показался Роджер Уэкфилд, мама?» Я искоса взглянула на нее, щеки у девочки раскраснелись, должно быть, просто от ветра. «Похоже, очень славный молодой человек», – осторожно заметила я. «Определенно не глуп. Он ведь один из самых молодых профессоров Оксфорда. Впрочем, ум – это еще далеко не все. Важно, есть ли у него воображение. У ученых оно зачастую начисто отсутствует. Воображение – вот что могло бы мне помочь». «У него такие глубокие глаза», – мечтательно произнесла Бриана, полностью игнорируя вопрос интеллекта. «Зеленые-призеленые, ты когда-нибудь видела такие?» «Да, глаза красивые», – согласилась я. «Всегда были такие. Я обратила на них внимание еще тогда, когда он был совсем крошкой». Бриана, нахмурившись, посмотрела на меня сверху вниз. «Да уж, мама. Ну, скажи, неужели нужно было говорить ему: „Ой, как вы выросли! Не успел человек отворить дверь, ты его совершенно смутила“?» Я рассмеялась. «Когда ты в последний раз видела человека, едва достающего тебе до пупка, а потом вдруг оказывается, что смотришь на него снизу вверх, — пыталась оправдаться я, — не можешь не отметить разницы». «Мама!» – укоризненно воскликнула она и тут же прыснула со смеху. «Да, он и в нижней части вполне ничего», – продолжила я, чтобы еще больше развеселить ее. Заметила, когда он наклонился вытереть виски. «Мама! Они же тебя услышат!» Мы уже дошли до автобусной остановки. Там стояли две или три женщины и пожилой джентльмен в твидовом пиджаке. Они обернулись и во все глаза уставились на нас. «Отсюда отправляется автобус на Лохнесс?» – спросила я, оглядывая объявление, развешанное на доске. «Да-да», – добродушно закивала одна из дам, – «автобус придет минут через 10». Она задержала взгляд на Бриане, выглядевшей типичной американкой в голубых джинсах и белой ветровке. Лицо ее раскраснелось, она едва сдерживала смех. «Собираетесь повидать Лохнесс? Наверное, в первый раз?» Я улыбнулась ей. «Плавала по этому озеру еще лет 20 назад вместе с мужем, но моя дочь в Шотландии прежде никогда не была». «О, вот как!» Это восклицание привлекло внимание других дам, и они, окружив нас, стали чрезвычайно дружелюбные, буквально засыпали нас советами и вопросами, пока, наконец, из-за поворота не показался большой, пыхтящий желтый автобус. И перед тем, как подняться по ступенькам, Бриана остановилась, любуясь прекрасным видом. Зеленые луга окаймляли ярко-синее озеро, по берегам его поднимались высокие темные сосны. «Здорово!» – воскликнула она, смеясь. «Как думаешь, а мы чудовище увидим?» «Как знать!» – ответила я. Всю оставшуюся часть дня Роджер провел в рассеянности, бродя по дому и хватаясь то за одно дело, то за другое. Несколько коробок были битком набиты книжками для безвозмездной передачи в общество охраны древностей. Старенький фургон священника, доверху груженный, был выведен из гаража, а чашка с недопитым чаем и сливками стояла возле его локтя, пока он тупо следил за первыми каплями дождя, начинавшегося к вечеру. Основная работа была еще впереди. Еще предстояло разобрать бумаги в кабинете. Не книги, с ними все обстояло куда проще. Надо было просто решить, какие передать в общество охраны древностей, какие в библиотеку колледжа его преподобия. Нет, рано или поздно придется заняться огромным письменным столом, каждый ящик которого был до краев набит бумагами, торчащими из щелей. Мало того, предстояло еще разобрать груду рукописей, сваленных на полку у одной стены. Задача, способная устрашить самое отважное сердце. Помимо вполне понятного и естественного нежелания начинать эту скучную и томительную работу, у Роджера была еще одна причина. Ему просто не хотелось заниматься этим, а хотелось немедленно приступить к изысканиям для Клэр Рэндалл и проследить за судьбой членов клана из Колодена. По-своему, довольно интересное занятие, хотя и не слишком научное. Нет, дело даже не в том, думал он, если уж быть до конца честным с самим собой. Больше всего на свете ему хотелось бы прийти в пансион миссис Томас и выложить на стол перед Брианой результаты своих трудов, как рыцари выкладывали перед своими возлюбленными головы драконов». И даже если он не преуспеет в этом деле, ему все равно нужен повод снова увидеть ее и поговорить с ней. Она напоминает даму с полотен Бронзина, решил он. Ее облик и облик ее матери создавали странное впечатление, будто некая рука очертила их фигуры и лица энергичными живыми мазками, не забывая при этом и об изящных деталях и подробностях. Они выделялись на общем фоне столь выразительно и четко, словно кто-то выгравировал эти прелестные образы. Бриане, к тому же, была придана еще яркая расцветка, отчего облик ее отличался невероятной живостью, что опять же напоминало натурщиц Бронзина. Казалось, они так и провожают вас глазами, того гляди заговорят в своих рамах. Правда, он никогда прежде не видел, чтобы натурщицы Бронзина кривились от виски, но если бы видел, тогда уж они были бы совершенно точной копией Брианы Рэндалл. «Черт побери», — заметил он вслух, — «не так уж много займет это времени просмотреть завтра книги записи, верно? А вы, — обратился он к бумагам, наваленным на столе, — можете и подождать денек. И вы тоже». Добавил он, обращаясь к полкам, и выдернул наугад с одной из них приключенческий роман. Окинул вызывающим взглядом мебель и прочие предметы, как бы ожидая возражений, но не услышал ни звука, кроме тихого жужжания электрокамина. Выключил его и вышел из кабинета с книгой под мышкой, погасив за собой свет. Секунду спустя он вернулся, пересек в темноте комнату и взял со стола листок бумаги со списком. «Тысячи чертей!» – буркнул он и сунул бумагу в карман рубашки. «А то бы утром точно забыл!» И он похлопал по карману, услышал, как тихонько хрустнула бумага у сердца и направился в спальню. Мы вернулись Лохнесса насквозь промокшие под дождем и продрогшие на ветру в тепло и уют пансиона, где нас ждали горячий ужин и огонь в камине. Бриана совсем разомлела над яйцами всмятку и вскоре извинилась и отправилась принимать ванну. Я еще немного посидела внизу, поболтала с миссис Томас, хозяйкой, и лишь около 10 пошла наверх. Бриана была по натуре жаворонком. Рано вставала, рано ложилась. Открыв дверь в спальню, я услышала ее ровное дыхание. Она не только рано засыпала, но и очень крепко спала. Я осторожно двигалась по комнате, развешивая одежду и убирая вещи на место. Но можно было не стараться. Разбудить ее не так-то просто. В доме все стихло, и я принялась за работу. В наступившей тишине каждое мое движение, каждый шорох казались громкими. Я привезла с собой еще несколько книг Фрэнка, собираясь отдать их в местную библиотеку. Они были аккуратно уложены на дно чемодана, образуя как бы фундамент для более легких предметов, и я стала вынимать их одну за одной и раскладывать на постели. 5 томов в твердых обложках и глинцевитых суперах. Красивые, солидные книги, по 500-600 страниц каждая, не считая указателей и иллюстраций. Полное собрание сочинений моего покойного мужа с анонсами. На внутренних сторонах обложек помещались восторженные отзывы, комментарии буквально всех до единого признанных специалистов в этой области. Труд жизни, подумала я, не такой уж плохой результат. Есть чем гордиться. Солидное, внушительное, можно сказать, роскошное здание. Я аккуратно выложила книги на столик рядом с сумкой, чтобы не забыть их утром. Названия на корешках были разные, но я сложила их так, чтобы одинаковые на всех томах надписи «Фрэнк У. Рэндалл» располагались одна на другой. Буквы отливали золотом в маленьком круге света от настольной лампы. В доме стояла тишина. Сезон отпусков еще не начался, и все находившиеся в нем постояльцы давным-давно спали. Бриана издала слабый стон и повернулась на другой бок. Пряди рыжих волос разметались по лицу. Одна длинная босая нога высунулась под одеяло, и я осторожно прикрыла ее.